Глава 30. Бывает такое противное, смутное, туманное ощущение. Вроде понимаешь, что-то не так. А что? Понять не можешь. Нет, у меня в последнее время много чего не так. Сама себя не узнаю. Но сейчас не об этом. Что-то другое не так. Будто бы чего-то не хватает. И вдруг меня осенило. Саша! Он ведь ни разу не позвонил мне за день. Раньше звонил часто. А тут будто инопланетяне похитили. Правда, легче от этой мысли не стало. Скорее, наоборот. Я решила успокоиться и позвонить сама. Позвонила. Трубку он не взял. Так что успокоиться не получилось. Весь вечер я была сама не своя. Бралась за повседневные дела и бросала их незаконченными. Все валилось из рук. Я ходила туда-сюда по квартире и думала. Первая мысль, самая очевидная. Переспал и бросил. Поставил зарубку на спинке кровати. Цель поражена. Двигаемся дальше. Ну а что? Почему я решила, что наше многолетнее знакомство и проживание на одной площадке — такое уж препятствие? Потому что он сам сказал? Ха-ха. Вторая еще хуже. А вдруг он что-то узнал про меня и Виктора Сергеевича? И теперь знать меня не желает. Игнорирует специально. Ну а что? Вообще-то и повод есть. Я вспомнила Леночку с работы и ее заговорщический шепот. Сплетни такие сплетни. Хотя, ну почему я сразу думаю самое плохое? Может, человек просто в больницу попал? Или умер? Ох, плохая шутка. К полуночи я уже готова была реветь от ужаса и обзванивать все морги и больницы города. Как вдруг тревожную тишину квартиры разорвали нервные и прерывистые трели дверного звонка. «Вы тут никого не потеряли?» Вымученно улыбнулся Саша, едва и трясущимися руками распахнула дверь. В ярко-голубых глазах плескалась усталость, да и в целом выглядел он неважно. Назревшее было желание высказать ему все, что я думаю, сразу пропало. Вот знаете, как говорят про взмыленных марафонских бегунов? Или это про коней? В общем, я так и не поняла, бежал он марафон или участвовал в скачках вместо коня. Но сегодня у него явно был не лучший день. «Заходи. Чай будешь? Или не только?» «Голоден?» Только Сашу не хотелось упрекать и допрашивать. Его хотелось кормить и жалеть. «Только чай. Я не голоден». Он уселся за стол. Я поставила чайник. Посмотрела на своего гостя со вздохом и стала доставать из холодильника остатки ужина. А Саша начал рассказывать. Взволнованно и беспокойно, машинально сметая с тарелок все, что я ставила на стол. «Не голоден он, как же!» В этот день Саша ушел с работы пораньше, сразу после эфира. Хотел подготовить для меня сюрприз. «Да уж», — подумала я, — «сюрприз удался. У меня до сих пор руки трясутся и глаза на мокром месте». Но не стала перебивать, а вместо этого налила горячего чаю себе и ему. Итак, стоило Саше покинуть здание, как к нему подкатили двое мордоворотов. Выходит, моя догадка насчет «взяли в плен» оказалась не столь уж далекой от истины, только с инопланетянами я промахнулась. А ребята подхватили Сашу под белые рученьки, заломили ему эти самые рученьки за спину и запихали в припаркованную на стоянке машину. Он даже пикнуть не успел, не то что на помощь позвать. Сопротивляться при столь неравных силах смысла не было. Парни вели себя хоть и спокойно, но крайне недружелюбно. Они расположились по обе стороны от Саши, отрезав ему все пути к отступлению. Одновременно хлопнули дверцами, и водитель мягко вырулил с парковки. Машина попетляла немного по знакомым улицам и выехала за город. Минут 15 катили по шоссе на средней скорости, а потом свернули на стоянку. Здесь водитель заглушил мотор, а мордовороты вытащили Сашу из салона и, намекнув вести себя тихо, повели вперед. Как оказалось, привезли его в пафосный загородный клуб. Как 600-е чудо света, переживший 90-е и нулевые. Снаружи тот был оформлен с потугой на альпийский стиль с новорусским размахом. Массивные камни, толстое дерево, громадная кирпичная труба, резные перила крыльца и балюстрады, опоясывающие весь второй этаж. Изнутри сплошь золотистый полусвет и сумрачная барокко. Лепнина, карнизы, фонтанчики, витражи и прочие атрибуты жизни тех, в чьи круги Саша явно был не вхож, и он никак не мог взять в толк. Зачем его сюда привели? Но когда его проводили за единственный занятый столик, все стало на свои места. Нельзя сказать, что ему полегчало. Ну, хотя бы что-то прояснилось. Мордовороты толкнули Сашу за столик, а сами двумя столбами вросли по обе руки. Напротив, вальяжно откинувшись на спинку стула, восседал Альберт, муж Лидии. Как обычно, в безупречном костюме, невесть какого размера, гладко выбритый и не производящий ровным счетом никакого положительного впечатления. Порцию закуски для его габаритов просто микроскопическую Альберт уничтожил в два заброса в широкую пасть, и теперь его ожидал графин с водкой. Саше, понятное дело, ничего не предлагали. «Дело есть», — буркнул Альберт, сверля суровым взглядом столешницу. «Не нравится мне, как моя жена на тебя смотрит». Сашу мгновенно прошиб холодный пот. «Приплыли», — с тоской подумал он. «Шах и мат в одном флаконе». Если даже рядовым сплетникам, у которых единственный интерес — почесать языками, ничего не докажешь, что уж говорить о законном муже, у нас чисто деловые отношения, — твердо сказал он. Возможно, слишком поспешно, но вокруг была совсем не та обстановка, чтобы взвешивать каждое слово. «Я никогда...» «Знаю», — рыкнул Альберт. «Знаю, что никогда. Было бы когда, мы б тут не разговаривали». Саша нахмурился, не понимая. Его визави это явно уловил, хотя взгляд его все еще гипнотизировал столешницу. «Не, о чем с трупом говорить-то?» Альберт заскрипел икающим недобрым смехом. Его подручные заржали в голос. На Сашу ощутимо повеяло лихими 90-ми, которые он, считая, не застал. «Так...» — осторожно начал он, дождавшись, пока вся троица успокоится. «В чем дело тогда?» «А дело, парень, простое», — сказал Альберт. «Ты переходишь на новую работу. На другую радиостанцию. Считай, внезапный карьерный рост». Услышав название радиостанции, Саша ахнул. «Так это же в столице! Туда не пробиться!» «И действительно, я ж не знал», — язвительно покивал Альберт. «Короче, будешь работать там. Приступаешь на следующей неделе». Тут он оторвался таки от столешницы и посмотрел Саше в глаза. Под его немигающим рыбьим взглядом Сашин язык примерз к небу, да и не стал бы он возражать. Себе дороже. «Чтобы в воскресенье тебя здесь уже не было. И духа твоего чтобы тоже, ты понял?» Саша кивнул. «Когда с тобой общается такой собеседник, вообще лучше сначала кивнуть, даже если не понял, а потом уже понимать. Когда жизни ничего не угрожает. И чтобы никаких... этих самых», — добавил Альберт, — «прощальных вечеринок. Раз — и нет тебя». Он глянул так многозначительно, что это его «раз и нет тебя» приобрело совершенно зловещий смысл. До этого момента я слушала, не перебивая, хотя с каждой новой фразой все больше мрачнело. Но тут меня прорвало. «Саш, ну ты же не на радио! Тебе слушателей развлекать не надо! Не обязательно было ради меня одной такую историю выдумывать!» Он звякнул чашкой, ошалело на меня уставился. «В смысле?» «Ну...» — протянула я. «Если у тебя появились перспективы в другом городе, и нам нужно расстаться, ты так и скажи! Держать тебя не буду! Зачем эти детективные истории?» Саша вздохнул. «А вот сейчас обидно было, малая. Вообще-то, могла бы и дослушать». Я тоже вздохнула, хотя совсем по-другому, и сказала... «Ладно, слушаю». Несмотря на ужас, который внушал ему человек-гора, Саша все же решился возразить и сказал. «Тут такое дело, у меня девушка здесь. Как я уеду?» Альберт наплескал себе водки и усмехнулся. Но на этот раз, или показалось, как-то даже по-доброму. «А вот это правильный ответ», — сказал он и одним глотком осушил рюмку. «Это хорошо, что ты про девушку вспомнил. Морочить мне голову — это плохо». Вообще-то Альберт был из тех людей, которым достаточно было просто произнести слово «плохо», чтобы уже стало по-настоящему плохо. Но сейчас он улыбался, и вроде даже без подвоха. «Ну ладно», — великодушно сказал он. «Там две должности свободно. Одна диджея, другая его помощника». «Ну, ты понял, думаю». «Саша, может, и понял, а вот я не поняла». «И что это значит?» «Это значит, что я не хочу от тебя сбегать. Я хочу, чтобы ты поехала со мной». «Серьезно?» — глупым севшим голосом уточнила я. «Конечно!» Сашина теплая ладонь накрыла мою, ярко-голубые глаза мечтательно блеснули. «Работа же намного интереснее, и я уверен, что ты справишься. Новости готовить, темы для эфиров подбирать, шутки придумывать. Вот оно, творческое занятие. Не то что «подай, принеси, кофе сделай». Нет, кофе тоже можешь мне приносить, если захочешь». Саша умолк, задумчиво прихлебывая из чашки остывший чай. «Я, по правде, была ошеломлена, но еще и растрогана. Выходит, никуда он сбегать не собирался. И когда ему этот шкаф с антресолями сделал предложение, от которого невозможно отказаться, Саша все равно про меня вспомнил, да еще и вслух сказал, несмотря ни на что. Выходит, у меня хорошие новости вместо плохих. Со мной Саша, о котором я мечтала. У меня будет работа, о которой я и не мечтала. Уж не знаю, что там с оплатой, но вряд ли на столичном радиоканале обидят с деньгами. Да и делать новости гораздо интереснее, чем делать кофе. Тут уж даже глупо спорить. В конце концов, что меня тут держит? Моя теперешняя работа? Виктор Сергеевич? Ну, во-первых, на секретарском поприще расти мне точно некуда. А через год, и через два, и через пять лет я буду все так же таскать боссу кофе и выполнять всякие мелкие поручения. Может быть, придется подбирать ресторан для торжества по поводу рождения ребенка, а потом еще по какому-нибудь поводу. Да мало ли чего там еще будет. А вот чего не будет, я знала совершенно точно. Не будет поездок на заднем сиденье автомобиля в обнимку с лопоухим лохматым зайцем, приглашения на кофе или чай, странно блеснувших при этом глаз в водительском зеркале, отчего моментально становится жарко. И самих зайцев, выигранных именно для меня, тоже не будет. Не будет пейнтбола, не похожего на себя Виктора Сергеевича, кольца его теплых рук. Молодец, Варя, так держать! И ленивые улыбки, от которой перехватывает дыхание. Не будет карусели, американских горок, мороженого, комнаты страха и его ладони, теплой, большой и надежной, в которой моей ладошке так спокойно и уютно, что совсем не хотелось отцепляться. Не будет... «Ты меня с ума сведешь», сказанного голосом, от которого холодеет в затылке, горячих упругих губ и запаха морского прибоя. Да, теперь Виктор Сергеевич будет человеком женатым, семейным, еще и с ребенком. Пускай не со своим, но какая разница? Вся эта история превратится из «ловить нечего» в «ловить совсем нечего». Да и вообще, как-то мне делалось при мысли о Викторе Сергеевиче грустно и тоскливо. «Даже, пожалуй, больно. Вот прям по-настоящему». «Так что, Варя?» — вернул меня к реальности Саша. «Поедем?» «Что-то моя ведьма говорила о близком счастье и знаках. И если это не оно, то что же?» «Поедем», — кивнула я. Улыбнулась и почувствовала, насколько легче стало от того, что я решилась.